Привет в Киев, Вадику. Смерть трамвайным контролёрам, притаившимся в засаде на метельных остановках, на причалах мироздания. Краснощёким от мороза, с посиневшими губами, замерзающим голодным, ослепительно прекрасным. Смерть трамвайным контролёрам в ожидании добычи, предвкушение кружки пива с бодуна и перелюба, в мягких шапочках гондоном или в шапочках с бомбоном, на небритых полушариях, на вселенских полустанках. Контролёры ждут трамвая, величавые, как тюлени. По прибытии трамвая элегантно и вальяжно, побросав свои окурки мимо урн и пассажиров, влазят внутрь, давят спину, топчут ноги, портят воздух. Ты узнаешь контролёров по спортивным брюкам Рибок, курткам кожаным на вырос и квадратоносым туфлям. Контролёры редко носят галстуки и пирокезы, и очки их не потеют, потому что нет их вовсе. Ты узнай их, это важно. Кто кого увидит первым, поздоровайся учтиво, погляди с немым упреком, не отказывай соблазну, отдави тихонько ногу, напиши на жопе мелом слово матерное «жопа». Ты узнай их телефоны, позвони в 4 ночи, расспроси о смысле жизни, поболтай о картосаре, предложи сыграть в рок-группе на басу или баяне, пригласи на вечер джаза, извинись за беспокойство. Доберись до их жилища, смажь глазок сапожным кремом, влей яйцо сырое шприцем в дермантинную обивку, сунь в замочное отверстие муху, спичку и жвачку, потопчи предверный коврик и насри в почтовый ящик. Смерть трамвайным контролёрам, грозным ангелом порядка, беспощадным псом закона, отца массовых репрессий, провокатором нацизма, коммунизма, пофигизма, распроклятым буржуином и вонючим негодяем. Посреди разгула спида, киберпанка и порнухи, подростковых наркоманий и глобальных потеплений, дни побед над терроризмом, смерть трамвайным контролёрам, что идут державным шагом, нежной поступью над южной. Смерть трамвайным контролёрам, так недолго знавшим счастье, так по-своему любивших отчий край в снегах по пояс. Эту малую планету, безнадёжный синий шар, шарика, затерявшийся в полете, в зябком мраке мироздания. Контролеры есть на Марсе. Контролеры где-то рядом ходят по пятам за нами и читают наши мысли, знают тайны мага, могут видеть нас по стены, знают тайны магнетизма и десятки заклинаний из заученных на зоне. Контролеры пьют текилу, разъезжают на Тойотах и целуются при встрече, изо рта пучка не вынут, жрут пирожные за деньги наших щедрых скромных штрафов. Тайно пробрались в парламент и вершат в нем свой импичмент! Знаете, это контролеры уронили в речку мячик, проглотили наше солнце, обожрались нашим салом, подорвали наш Чернобыль, и до самого рассвета за стеной включают буги и смеются, и рыдают смерть трамвайным контролерам. От восставших, потерпевших этих дней не смокнет слава. Пусть сильнее грянет буря, пусть не дрогнут наши пальцы на собачках и гашетках. С нами Чип и Дейл Карнеги и крылатые ракеты. Ради мира на планете смерть трамвая. Мы устроим им разборку и психологичный триллер. Мы наденем их на вилы, на серпы и на компостер. Их неброской злою кровью окропим свою свободу. Их найдут в лесной канаве расчлененными на члены. Их отыщут с вилкой в сердце в недрах мусорного бака. Контролеры робко прячут тело жирного тюрьма. То как зверь они заводят, то заплачут, то пощаде. Нет, ответим гневным хором, непреклонным, миллионным, смертомбайным контролёрам, утомленным, запыленным, смертомбайным контролёрам, проклянем их поименно, смертомбайным контролёрам, смертомбайным контролёрам, смерть, смерть. Еще раз. Я сейчас. Ну что, мы делаем маленький перекур или нет? Делаем. После этого. Или им еще алтайскую спеть? После этого по-любому. Белая Петька. Спасибо. Потому что мы сейчас курим и быстро-быстро возвращаемся на эту сцену. Хорошо.